расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Бон. «Ты служил ведь, так?» Светловолосый, представившийся мне лейтенантом Свиридовым, терпеливо дождался, когда я закончу со своим поздним ужином. Я уже принялся за чай, когда прозвучал первый нетерпеливый вопрос. «Служил», — признал я очевидное. «Воевал?» — не задержался с вопросом Свиридов. «Так точно. 3 года в общей сложности». Лейтенант кивнул, заметив, что я отставил кружку, покачал головой. «Пей. Разговор долгий предстоит». Не заставляя себя упрашивать, я приложился к напитку. Полностью насытиться вареной картошкой с тушенкой, которая к ней полагалась, у меня не получилось. В свете этого чай с 3 печенюгами должны были выступить хорошим подспорьем. «В каком звании демобилизовался?» «Старший сержант», — хрустнув печенькой, поведал я. Лейтенант собрался было спросить еще что-то, как вдруг раздался деликатный стук в дверь. Следом затем она распахнулась, и на пороге выросла фигура подтянутого, стройного, как сказали бы политкорректно, лица кавказской национальности. «Пойдем». Скользнув по мне незаинтересованным взглядом, он посмотрел на Свиридова. «Быстрее, пойдем». «Я сейчас». Живо отреагировал лейтенант и вышел из комнаты. Отсутствие Свиридова позволило мне наконец-то спокойно допить чай и доесть положенное к нему печенье. Не могу сказать, что поужинал я плотно, однако, по крайней мере, голод утолил. Если ко всему прочему учесть, что нас с Москвичевым отвели в баню, где мы вволю попарились, а затем выдали чистое нательное белье, то прошедший день можно было счесть довольно удачным. Еще утром я был заключенным трудового лагеря и готовился к побегу, толком не зная, как все сложится. Затем организовал прорыв, выручил парней, подхватил на борт ловкача, потерял Волкова. Насыщенно для одного дня, не правда ли? Так вот, с определенного момента при подобном накале эмоции отключаются. Ты привыкаешь видеть все в рациональном, жестко-механическом свете. И отделаться от этой привычки, ох, как непросто. Будто переключается тумблер, и ты входишь в иной боевой режим, где нет места жалости, усталости и импульсивным поступкам. Мне следовало жалеть о потере Волкова. Однако для меня большее значение имело то, что я не сумел справиться с функциями командира, не сумел обеспечить условия, при которых бы сержант выжил. Это было совершенно не похоже на молчаливое горе подавленного Москвичева. Мальчишка ушел в себя и ни с кем не разговаривал, остро переживая произошедшее. Видимо, чувствуя мое отстраненное отношение, он и со мной не решился поделиться своими переживаниями, как сделал это когда-то в лагере. Свирида вернулся через 2 минуты. Я к тому времени закончил со своеобразным десертом и лейтенанта, признаться, ждал. Он сел напротив меня, озабоченно нахмурился и спросил. «Имел дело с химическим оружием?» Я пожал плечами. Никогда не сталкивался. Все мои знания о химическом, биологическом и ядерном оружии ограничивались лишь умением надевать ОБЗ и противогаз, более-менее укладываясь в норматив. «Нет», — озвучил я свой ответ. «Ты же воевал?» — недоуменно переспросил меня Свиридов. «Но мы не травили этих обезьян всякой дрянью. Химическое и бактериологическое оружие запрещены всякими конвенциями. У нас они не использовались. Нелетальные были, нервно-паралитические, но это вас вряд ли устроит. Слезоточивый газ, спецбоеприпасы были. Это легальная штука». «Мы посмотрели пленку. Распечатать здесь негде, так что с лупой посидели. Допросили остальных пленных. В общих чертах они подтвердили показания того уголовника, которого ты привел. Здесь недалеко действительно существует хранилище химического оружия». «Я бы не лазил туда», — с уверенностью покачал я головой. «Если он не соврал, там столько гадости, что тронешь ее, и придет конец всей округе». «Тем не менее, это придется сделать», — упрямо возразил лейтенант. Наше положение уж очень шатко. Ты ведь знаком с местными реалиями. Все очень непросто, и нас могут раздавить в любую секунду. Отношения с немцами, которые проводят работы в Лебедях, крайне напряженные. В этих условиях нам необходим мощный и серьезный козырь. Если немцы нашли это хранилище ОВ, оно давно уже ликвидировано и залито бетоном. Пленный показывает, что хранилище законсервировано, однако к нему легко получить доступ. И у нас есть основания верить ему. «Вы не договариваете», — усмехнулся я. «Если мы по одну сторону баррикад, будьте любезны дать всю информацию». «Хорошо», — с готовностью ответил Свиридов. «Мы допросили остальных участников группы Лавкача. Они выдвигают иную версию своей вербовки и цели их похода. Однако в главном они совпадают. Хранилище действительно существует, и именно там, где указано в документах». «И вы хотите, чтобы я все это раскопал?» «Совершенно верно!» — не стал отпираться Свиридов. «Нас очень мало. Ослабить лебеди — значит отдать их немцам. Искать другую базу — не резон. Сейчас у нас худой мир, который, как говорят, лучше доброй ссоры. Мы вынуждены пойти на эту временную меру. Отвлечь большие силы невозможно. Два человека — это все, что мы можем выделить для поиска. Если ты присоединишься к ним, это значительно повысит шансы. Судя по рассказам Москвичева и Илюхина, ты действовал отлично. Не спасуешь и на этот раз». «Я могу отказаться?» Чисто ради проформы спросил я. «Можешь», — без запинки ответил Свиридов. «Нельзя требовать того, что человек делать не хочет. Ты можешь отказаться. Можешь хоть сейчас уйти». Подобная готовность считаться с моим мнением повеселила. Я даже улыбнулся. Выскажу сейчас желание спрыгнуть, отправиться к немцам, так я даже за порог не выйду. Уверенно все 100%. Сколько бы я хорошего ни сделал, и сколько бы радушно ни принимали меня выпускать подобными знаниями к немцам, верх глупости. «Почему вы верите Лавкачу?» «Это не вопрос доверия. Допрошены те, кто был с ним. Все показывают одинаково». «То есть это правда?» Недоверчиво скривился я, не в силах полностью поверить в рассказ Лавкача. «Про оружие — правда. Все остальное — бред сивой кобылы. Никакой он не майор. Обычный урка, которого кто-то нанял добраться до хранилища архивов в городе. Удалось ему не сразу, но цели своей он все же достиг. О заказчиках его подельники не знают, а он сам твердо стоит на своей версии. Но сейчас не об этом, речь о другом». «Речь о моем согласии, это понятно. Но почему именно я? Вы разглядели во мне матерого диверсанта?» Кое-какая смутная догадка у меня была, но оглашать ее раньше времени я не хотел. «Нас мало. Я уже говорил об этом. Большие силы мы послать не можем. Двоих, троих. Каждый человек на вес золота. Поэтому я и предлагаю быть тебе в составе этого отряда». Я задумчиво покрутил кружку по столу. Поднял ее, допивая последние капли уже остывшего чая. Похоже, времени на отдых у меня просто не будет. «И когда отправляться?» «Сегодня ночью», — живо отреагировал лейтенант. «Чем быстрее все произойдет, тем лучше». «Черт, мне даже выспаться толком не дадут». «Хорошо, я вписываюсь. А что еще я должен был ответить?»